Встретив взгляд Бакуго, Изуку ответил: «После этого ты удивляешься, почему у тебя такой титул?» Щелкнув языком, Бакуго смог подавить свою ярость, чем сильно удивил Изуку и воскликнул: «Отвали!» А затем достал наушники с шумоподавлением, чтобы послушать свою любимую хэви-метал группу. «Кто-то становится взрослее», — возвращая взгляд к Киришиме, подумал Изуку. Не обращая внимания на короля Бум-Бум, я подсчитал цифры, и если бы все здесь объединились, у нас было бы 392 удачи у каждого. Вот почему директор хочет, чтобы я попытался набрать столько людей, сколько позволит моя причуда. Обмен опытом — совершенно поломанная способность. Втянувшись в разговор, Шинса спросил: «Значит, ты говоришь, что если я смогу поднять свой уровень связи достаточно высоко, чтобы вступить в твою группу, то получу способность Вундеркинд? Твоя причуда просто невероятна». Глава 101.2. Пожав плечами, Изуку ответил: «Моя способность имеет большой потенциал, но она не настолько нелепа, как две другие способности актуализации. Та, которой владеет Кейтлин Бейт, позволяет ей навязывать правила своим противникам и окружающим. Например, она может буквально сказать, что у нее иммунитет к причуде другого человека, и та больше не будет оказывать на нее никакого влияния. Моя причуда сильна, но это просто безумие». «Тогда как насчет той, которую использует герой один в Европе?» — спросил Киришима. Изуку слегка нахмурил брови и ответил: «Причуда Пендрагона еще более абсурдна. Ее название никогда не разглашалось, но она позволяет ему создать территорию, где все находятся под его контролем. Полный спектр ее способностей неизвестен, но эффект, о котором знают практически все, заключается в том, что она может свободно телепортировать других людей, будь то друг или враг. Звучит очень полезно». Присоединившись к разговору вместе с Такоими, Сато, Шаджи, Аджира и Кода, констатировал Сера. Минета тоже прислушивался к разговору, но мрачным выражением лица сидел в стороне. Сейчас он был слишком увлечен, протыкая большим пальцем нечто похожее на наспех сделанную куклу Вуду с именем Изуку. Менее чем через час после того, как он попросил ее прийти, Изуку получил сообщение от Руми о том, что она прибыла на место. Прочтение сообщения вызвало на лице парня лукавую улыбку, а в глазах мелькнул яростный блеск. К счастью, до комендантского часа оставалось еще более 3 часов, поэтому Изуку смог беспрепятственно покинуть свою комнату и обнаружить слегка вспотевшую девушку-кролика за разговором с Томоко и Иварой. Заметив Изуку, Руми проигнорировала своих коллег и обратилась к парню: «Йо, ты готов к тому, чтобы тебе надрали задницу?» Отвечая вместо Изуку, Томоко заявила: «Ты не можешь вот так просто заявиться без предупреждения. Ты должна была сначала хотя бы связаться с директором». Руми подняла брови и спросила: «С каких это пор я позволяю другим указывать мне, что делать? Я уже здесь, так что если у тебя есть проблемы, то иди и самолично обращайся к низу. Но даже он не сможет заставить меня уйти». Отстранившись от Томоко и Ивары, Руми подошла к Изуку и, удивив его, встала на кончики пальцев ног и поцеловала его в губы. Затем, схватив его парня воротник, она оглянулась через плечо и посмотрела на 2 кошечек. «Я одолжу его на несколько часов. Я слышала, что он прогулял сегодняшнюю тренировку, так что я помогу ему наверстать упущенное. Мы вернемся к рассвету». В завершении своего заявления Руми быстро перекинула Изуку через плечо и умчалась прочь, как амазонка, убегающая с военными трофеями. Парню не особенно нравилось, когда его несли, но он терпел, ведь у Изуку вскоре появится возможность отыграться. Усадив Изуку в нескольких сотнях метров от дома, Руми зачесала назад несколько выбившихся прядей волос и сказала: «Не похоже, что за нами кто-то следит». Когда Руми повернулась и посмотрела на него с немного покрасневшими щеками, Изуку не смог удержаться от дразнящей улыбки. «Я знаю, что сказал тебе прийти, но я не думал, что ты прибудешь так быстро. Неужели ты так сильно хочешь забеременеть?» Нахмурив брови, героиня хотела опровергнуть утверждение Изуку, но на мгновение растерялась. В результате парень сохранил контроль над разговором. Прищурив глаза, он мягким, но властным тоном приказал: «Повернись и покажи мне свою великолепную попку». Хотя она стиснула зубы и нахмурилась, Руми бросила спортивную сумку, повернуться и нагнуться. На ней были черные штаны для йоги и спортивный бюстгальтер, так что Изуку мог отчетливо видеть все очертания ее попки и киски. Протянув руку, чтобы приласкать женщину, он заметил, Каждый раз ты действительно становишься все более манящей. Ты говоришь о моей попке или обо мне, чувствуя легкое раздражение от того, что ей приходится говорить из такого неудобного положения, спросила Руми. «Мне нравится все в тебе», прижимая палец к основанию хвостика героини, ответил Изуку. Затем, прежде чем Руми успела пригрозить ему остановиться, парень резко стянул с нее штаны. «Я вижу, ты все еще хочешь командовать». Погрузив большой палец в исключительно горячую дырочку Руми, заметил Изуку. Он не знал, может быть, это просто разыгрывает его разум, но ее внутренности казались намного горячее, чем обычно. Чувствуя себя еще более раздраженной, Руми прорычала. «Если ты будешь дразнить меня и дальше, я наброшусь на тебя». Вместо того, чтобы ответить героине словами, Изуку сбросил шорты, приставил член к ее входу и одним движением глубоко проник в нее. Раздвинув половые губки Руми, Изуку заметил, что ее внутренние складочки были более алыми, чем обычно, и казались припухшими. Она также не была такой узкой, как раньше, будто ее киска заманивала парня внутрь, чтобы ее шейка матки могла поцеловать и пососать кончик его члена. Отбросив свои мысли, Изуку начал вспахивать знакомую киску Руми, как фермер, возделывающий поля. Если она так хочет его сперму, то он не против посадить здесь несколько семян и посмотреть, как все сложится. Если он не справится с феноменом трансверсального метамира, то мир будет уничтожен. Поэтому, вместо того, чтобы беспокоиться о будущем и долгосрочных последствиях своих действий, Изуку решил сосредоточиться на настоящем, которое находится прямо перед ним. Он просто обожал Руми, и если бы героиня согласилась родить ему детей, он бы обрюхатил ее 1000 раз, если бы это сделало ее счастливой. С такими мыслями Изуку продолжал трахать Руми всю ночь, создав при помощи черного хлыста вокруг них плотный звукоизолированный барьер. Ведь вскоре крики кролика станут по-настоящему громкими. Прим автора. Изуку стал гораздо более раскованным за последние несколько глав АО. Глава 102.1. В отличие от своей обычной энергичности, Руми была довольно послушной. Сейчас она с вялым видом сидела на коленях у Изуку, позволяя парню массажировать ее внушительную грудь. Завершив свой 7,5-часовой секс-марафон, парочка удалилась в ванную для девочек. Обычно время водных процедур у будущих героинь наступало около 6-8 часов вечера, так что сейчас это место было полностью в распоряжении возлюбленных. Уткнувшись ртом и носом в кроличьи ушки Руми, Изуку вызвал на лице женщины слегка недовольное выражение, когда спросил: «Ну что, теперь ты полностью принадлежишь мне?» Вместо того, чтобы ждать ответа героини, парень просунул левую руку вниз и начал поглаживать клитор Руми, в то время, как внутренние стенки ее киски продолжали крепко сжимать член ее возлюбленного. Когда они только вошли в купальню, Изуку намеревался принять обычную ванну, но, видимо, у героини были немного иные планы. После минутного молчания Руми резко ударила затылком в подбородок Изуку. Ее брови нахмурились, и она слабым, хриплым тоном сказала: «Перестань спрашивать меня об этом». Слабо улыбнувшись, Изуку переместил ладонь на живот Руми, нежно погладил его и сказал: «Ты права, нет необходимости спрашивать об этом. Твои действия говорят сами за себя». Услышав утверждение парня, Руми испытала искушение ударить его во второй раз, но в итоге решила воздержаться от этого действия. Вместо этого она облокотилась на него и задумалась. «Зря я повысила свой интеллект, теперь я могу думать только о том, как построить будущее с этим наглым маленьким засранцем». Заставая Изуку врасплох, Руми резко открыла окно статуса и, слегка прищурив глаза, начала активно изучать его. Имя: Руми Усагиема. Титул: прожорливый кролик. Во время секса характеристики увеличиваются случайным образом. Причуда: кролик. Уровень связи: 100. Текущий уровень: 84. Эффективный уровень: 265-267. Атрибуты: сила 394-395, ловкость 451-453, выносливость 653-656, интеллект 54-55, сноровка 466-468, удача 638-643, свободные атрибуты 0, перки: быстроногий, громовые бедра, здоровое тело, второе дыхание, обостренные чувства, счастливая кроличья лапка. Хотя это происходило не каждый раз, после того, как Изуку кончал внутрь женщины, ее характеристики увеличивались с вероятностью около 50%. Учитывая то, насколько активным был ее молодой любовник. Это означало, что во время каждого из их сеансов секса она получала, по меньшей мере, несколько десятков очков характеристик. Это было удивительно, но Руми подсчитала, что если бы они трахались каждый день в течение целого года, ее эффективный уровень мог бы вырасти до 514 очков атрибутов, которые она получила за предыдущую ночь, полностью подтверждали эту теорию. «Это так глупо», – пробормотала Руми. «Я тренировалась всю свою жизнь, но основная часть моей силы будет получена от кончающего внутрь меня сопляка. Я сомневаюсь в этом», – целуя макушку Руми, – добавил Изуку. «Когда феномен Метамира достигнет Японии, ты станешь одной из тех, кто будет вести наиболее напряженные бои на передовой. Просто рассматривай эти бонусные характеристики как компенсацию за то, что я забрал у тебя часть времени, которой ты бы потратила на зачистку разломов». Поняв значение слов Изуку, героиня посмотрела вниз, намереваясь взглянуть на свой живот, но обнаружила, что ее зрению препятствуют ее огромные сиськи. Несмотря на это, она могла представить, как сперматозоиды Изуку плавают в ее утробе, с жадностью соревнуясь друг с другом, чтобы первыми найти и атаковать ее яйцеклетки. К сожалению, поскольку у нее никогда не было менструального цикла, Руми не могла знать, происходит ли у нее овуляция или нет. Была даже вероятность того, что Изуку не сможет оплодотворить ее, но даже если бы это было так, Руми не собиралась сдаваться. Осознав, что она действительно с нетерпением ожидает беременности, Руми слегка нахмурилась. Она никогда бы не призналась в этом, сколько бы раз Изуку не спрашивал бы ее об этом, но в глубине души героиня знала, что ее разум и тело принадлежат этому парню. Поэтому, даже если слова и действия Изуку иногда вызывали у нее желание ударить его по лицу, женщина больше не могла отказаться от этих слов, скорее наоборот, она с нетерпением ждала этого. В конце концов, Руми решила не раскрывать свое появление перед студентами классов 1А и 1Б. Таким образом, героиня отправилась по своим делам, а Изуку присоединился к своим одноклассникам, которые готовились к третьему дню тренировочного лагеря. Увидев вошедшего в комнату Изуку, Киришима спросил первым: «Ты в порядке? Тебя не было всю ночь». Поскольку они с Руми меняли место действия довольно много раз, Изуку издал затяжной зевок и ответил: «Поскольку я отлынивал во время вчерашней тренировки, мне пришлось всю ночь проходить корректирующие занятия. Но теперь я готов». Застав Изуку врасплох, Сера изобразил свою характерную улыбку в виде перевернутого треугольника и дразняще спросил: «Так вот чем ты занимался?» «Тренировался с Руми у Сагиэма». Скрывая удивление за расслабленной улыбкой, Изуку утвердительно кивнул и ответил: «Да, она мой инструктор по тренировкам и боям, так что мы сделали несколько кругов вокруг горы». «Да, да, как скажешь, парень», — продолжил Сера. Однако, если бы он знал истинную личность Руми у Сагиямы, он был бы разочарован. В конце концов, Изуку был далеко не единственным молодым человеком, который восхищался прекрасной, ушастой героиней. Не зря она занимала 7-е место в японском чарте Hero Billboard Charts, несмотря на то, что была довольно необщительной и не имела команды пиарщиков. Тем не менее, у нее была масса поклонников. Глава 102.2. Переодевшись в спортивную форму, Изуку вместе с Киришимой и Шаджи вышел на улицу. Там он заметил собравшихся вместе одноклассниц, среди которых также присутствовала Тога. Попрощавшись с парнями, Изуку подошел к девушкам и, улыбаясь, сказал: «Привет, эй, Ачика, у тебя торчат волосы». В подтверждение своих слов парень пригладил волосы девушки, как будто для него это было вполне привычное занятие, чем вызвал многозначительные взгляды других одноклассниц. Первой тишину нарушила Цую. «С каждым днем ты становишься все смелее, Ква», — широко улыбнувшись, Изуку ответил. «Теперь, когда наши отношения перестали быть секретом, впервые за несколько месяцев я чувствую себя свободным и раскрепощенным. Но не переживай, я, конечно, буду ухаживать за тобой, но не буду заходить слишком далеко. По крайней мере, пока мы находимся на территории академии или участвуем в студенческих мероприятиях». Кстати, вытащив из кармана кусок черной ткани, Изуку протянул его Тоге и сказал: «Ты не должна проказничать и нарушать правила». Оторвав взгляд от знакомого нижнего белья, девушка попытался притвориться несведущей и воскликнула: «Я понятия не имею, о чем это ты?» Покачав головой, Изуку небрежно ответил: «Бессмысленно пытаться отрицать это. Я с легкостью могу определить личность человека, даже если он невидим. К тому же, если бы Тору пробралась в раздевалку мальчиков, она бы не стала убегать. Услышав слова возлюбленного, Тору удивленно моргнула, обернулась к Тоге и спросила: «Ты скопировала мою причуду?» Отвечая вместо Тоги, Изуку пояснил: «Она может временно имитировать внешность, способности и даже характеристики любого человека, чьего лица она коснется левой рукой. Чем точнее копирование, тем короче срок действия ее причуды». Утратив свою привычную улыбку, Тога надулась, скрестила руки и заявила: «Невежливо раскрывать чужие секреты. То же самое можно сказать о копировании внешности и способностей без разрешения», — возразил Изуку и добавил: «Если ты действительно хочешь вписаться в коллектив, тебе следует быть более честной. Шпионаж – не самый лучший способ наладить с кем-то отношения». Приняв, наконец, свои трусики обратно, Тога сохранила недовольное выражение лица и продолжила ворчать: «Тогда позволь мне присоединиться к твоему гарему. Это нечестно, если я буду единственной, кто останется в стороне». Поскольку он легко мог представить, как Тога имитирует внешность девушек, чтобы совершить какие-нибудь мстительные действия, Изуку ответил: «Это зависит от всех присутствующих. Я уже перешел слишком много границ, чтобы притворяться порядочным, поэтому я оставляю большинство решений о том, может ли кто-то присоединиться к моему гарему, за его участницами». Под влиянием слов Изуку, мама слабо улыбнулась и сказала: «Тебя будет приятно узнать, что мы уже достигли согласия по этому вопросу. Если ты будешь следовать правилам, о которых мы договорились, и поддерживать дружеское общение со всеми членами группы, мы с радостью примем тебя в наши ряды, Тога-сан». Услышав слова мама, лицо новенькой студентки класса 1А омрачилось выражением крайнего недоверия. Она была потрясена, когда узнала, что Изуку встречается с несколькими девушками, но быстро решила, что сможет увести его. Если бы Тога знала, что попасть в гарем будет так легко, она бы не стала так сильно волноваться в последние несколько дней. Приняв широкую, зубастую ухмылку, демонстрирующую ее выдающиеся клыки, Тога придвинулась ближе к Изуку и сказала: «Если это так, то давайте скрепим сделку поцелуем». Кивнув, парень ответил: «Я не против, но есть условие, которое я хотел бы предусмотреть». Наклонив голову в сторону, улыбающееся выражение лица Тоги превратилось в выражение растерянности, когда она спросила: «В чем дело? Если это что-то, что я могу сделать, я сделаю все возможное, чтобы исполнить твои пожелания». Приняв серьезное выражение лица, Изуку объяснил: «Несмотря на то, что у меня было несколько женщин, я из тех, кто очень ревнив. Я хочу, чтобы ты поклялась никогда не подражать моей внешности или внешности другого парня и не пытаться при помощи подобных манипуляций обмануть кого-либо из нашей группы». «И это все?» – спросила Тога. «Если да, то тебе не о чем беспокоиться. Моя причуда действует только тогда, когда я превращаюсь в девушек примерно моего роста и комплекции. Не исключено, что я могу трансформироваться в парня, но там слишком много анатомических различий, чтобы сохранить преобразование надолго. У меня есть аналогичная проблема при превращении в людей с мутантными или гетероморфными причудами. Это возможно, но воссоздать конечности или органы, которых у меня изначально нет, весьма проблематично». «Логично», — кивнув, ответил Изуку, а затем добавил: «Тогда мой следующий вопрос довольно прост. Химика Тога, не хочешь ли ты вступить в мою группу?» «Хочу, если ты меня поцелуешь», — обхватив руками шею Изуку и повиснув на нем, ответила девушка. Ее действия вызвали легкое разрежение со стороны мама, но ради такого приятного момента Тога была бы готова выслушать несколько лекций по этому поводу от представителя класса. Впоследствии Изуку обхватил руками талию новенькой и наградил ее поцелуем. Имя: Химика Тога. Титул: Королева мимиков. Выносливость плюс 100. Копирует эффекты других титулов при превращении. Причуда: трансформация. Уровень связи: 100. Текущий уровень: 16. Эффективный уровень: 59. Атрибуты: сила — 25, ловкость — 22, выносливость — 235-400, интеллект — 85-100, сноровка — 29, удача — 205, свободные атрибуты — 0, перки. Здоровое тело: двойник, счастливчик, двойник. Чем лучше вы знакомы с целью, тем дольше вы можете имитировать ее облик и способности. Счастливчик: после полового акта физические характеристики временно увеличиваются на 10%. Эффект увеличивается на 5% при каждой последующей связи, но не более 50%. Пока все остальные студенты проводили интенсивные тренировки, чтобы улучшить свои причуды, Рюка позвала Изуку и вместе с ним проследовала за пределы километровой зоны обмена опытом, где парня ждал его любимый кролик. Перед расставанием Изуку спросил Руми, не поможет ли она ему провести несколько экспериментов с функцией обмена опытом. Его план заключался в том, чтобы перераспределить большую часть своих характеристик в удачу. Затем, пока он будет выполнять базовые упражнения в стороне, Руми сможет уничтожать земных зверей Рюка, тем самым героиня поможет ему увеличить свой уровень. К сожалению, хотя Руми заработала около 6000 опыта, победив земляных зверей Рюка, она была единственной, кто получил опыт. Изуку предполагал подобный результат, поскольку он не получил новый уровень, когда-то Шинари уничтожал роботов, но эксперименты с Руми и Рюка позволили ему подтвердить его теорию. Вероятно, существует диапазон обмена опытом, причем не только по расстоянию, но и по уровню. К счастью, поскольку их уровни различались всего на один, Изуку мог обмениваться опытом с Рюка. Тренируясь с ней, его суммарная удача уменьшилась с 796 до 537 единиц, так как эта характеристика усреднялась для всех членов группы, но даже с учетом этого недостатка подобная прокачка была весьма эффективной. Чем сильнее становилась Рюка, тем выше уровнем становились ее земные звери. Другими словами, тренируясь вместе, они получали бесконечный опыт, ограниченный только способностью Рюка создавать ограниченное количество големов. Прим автора. Такой большой потенциал для использования. Глава 103.1. Поскольку Рюка не могла получать опыт от победы над своими творениями, весь третий день тренировочного лагеря Изуку сражался так, словно от этого зависела его жизнь. Благодаря перку сжатия почвы земные звери героини стали намного крепче, но даже с учетом этого парень с легкостью разрывать их на части с помощью черного хлыста. В результате к обеду измотанному и испачканному студенту удалось уничтожить около 300 подобных существ, заработав для себя и Рюка более 1.4 млн опыта. «Ты выглядишь как дерьмо», сдерживая ухмылку, заметила Руми. Ей нравилось видеть Изуку в несколько потрепанном виде, учитывая, что женщина уже не могла издеваться над ним, как раньше, ей было приятно видеть, как это делает кто-нибудь другой. Хотя даже сейчас он выглядит вполне неплохо, подумал Рюка. Сделав царапающее движение своей перчаткой, похожей на кошачью лапу, героиня содрала часть налипшей грязи и копоти с тела парня и добавила: «Теперь намного лучше». Щелкнув языком, Руми открыла окно группы, чтобы посмотреть, повысился ли уровень Рюка и Изуку. При помощи этой тренировки ее возлюбленный получил один уровень, а идол в кошачьем костюме – целых два. «Неплохо для 7,5 часов занятий», – заметила Руми. Затем, дразняще улыбнувшись, она посмотрела на Рюка и добавила: «Твоя причуда вполне подходит для этого, похотливая кошка». Облизнув губы, Рюка сверкнула глазами и указала в сторону студента. «У нас с Изуку всегда была потрясающая совместимость. Если бы он не был сторонником правил, я бы впилась в него зубами и когтями раньше, чем в кого-либо еще», фыркнув, Руми заметила. «Считай, что тебе повезло. Даже если бы ты объединилась с другими ведьмами, против либидо этого мальчишки вы втроем не протянули бы больше недели. Только за прошлую ночь он кончил более 30 раз». Вместо того, чтобы выглядеть хоть сколько-нибудь испуганной, Рюка закрыла нижнюю половину лица лапами, блеснула глазами и воскликнула: «Какая сила! Неудивительно, что Мандалай вчера вечером вела себя как влюбленная девчонка. Ты, должно быть, сильно поработал над ней, мяу, мяу, мяу». Покачав головой, Изуку небрежно ответил: «На самом деле я был очень нежен. Шина удивительно покорная женщина, поэтому у меня не хватило духу обращаться с ней грубо». Кивнув, Рюка отметила: «Понятно. Она всегда выполняла роль старшей сестренки в нашей группе и обычно вела себя ответственно. Но дай ее немного алкоголя, как она становится максимально послушной. Ей нравится, когда ее балуют. Ты массажировал ее животик, она это очень любит». «Буду иметь это в виду», — ответил Изуку. Затем, когда Рюка, стянув перчатки, уже начала снимать юбку, он с лукавой улыбкой спросил: «Я так понимаю, на сегодня мы закончили тренировку?» Спустив юбку на землю, обнажив белые трусики с изображением отпечатка кошачьей лапы спереди, Рюка зажмурила глаза и ответила: «Я ждала этого дня 31 год. Давай живо снимай штаны». Несмотря на то, что Рюка была одной из самых агрессивных и сверхактивных участниц группы кошечки, Она была единственной, кто еще не занимался сексом. Женщина серьезно относилась к роли идола, а поскольку ей нравились молодые, исключительно талантливые юноши, она так и не нашла себе партнера, который бы хоть в малой степени соответствовал ее предпочтениям. «Тогда я ухожу, чувствуя себя возбужденной, но, не желая делить Изуку с другой женщиной», заявила Руми. Направляя свой взгляд на парня, героиня добавила: «Увидимся на следующей неделе в Акунасиме, не заставляя меня долго ждать». Закончив говорить, Руми прыгнула в небо, легко поднявшись на высоту более 100 метров, а затем оттолкнулась от воздуха с силой, достаточной для горизонтального полета. Героиня не умела летать, но пока в ее бедрах было достаточно силы, она могла подпрыгивать в воздух, а затем парить в необходимом направлении. «Ну вот», — произнесла Рюка. Затем, словно кошка, набросившаяся на добычу, она резко прыгнула на Изуку, случайно активировав его перк отклонения. В результате комичного падения женщина каким-то образом оказалась уткнувшейся лицом в промежность парня, а нос Изуку прижался к ее киске. «Как удобно», — стягивая с Изуку спортивные штаны, заметила Рюка. Ее улыбка стала еще шире, когда вскоре она обнаружила полностью эрегированный член парня. Облизав губы, героиня воскликнула: «Итадакимас!» После чего безропотно взяла член Изуку в рот. Облизывая его вдоль и поперек, женщина попутно начала вилять своей аппетитной попкой. К счастью, Изуку не оставил своего маленького котенка без присмотра. Схватив ее за бедра, он заставил женщину остановить свои движения, а затем, сдвинув трусики в сторону, начал нежно облизывать ее киску. Остановившись на мгновение, Рюка повернулась к Изуку и уверенно заявила: «У тебя это очень хорошо получается». Вместо того, чтобы ответить на похвалу героини, парень выпустил из своего языка усик черного хлыста. Позаимствовав одну из техник Цую, парень начал рьяно проникать глубоко внутрь разгоряченной киски Рюка. «Божечки-кошечки!» — инстинктивно пытаясь вырваться из рук Изуку, закричала женщина. Однако действия героини не возымели эффекта, так как парень крепко держал ее за талию. В то же время Изуку, прикрыв глаза, и решил во всей красе продемонстрировать результат своих тренировок и превзойти богоподобный язык Цую. Глава 103.2. Поработав над киской Рюка более получаса, оставив ее совершенно обессиленной и извивающейся на его теле, Изуку слегка шлепнул ее по попке и сказал: «Этого должно хватить. Когда будешь готова, давай, вставляй». Героиня никак не отреагировала на слова парня. После легкого шлепка она лишь издала испуганный и томный стон. Рюка продолжала лежать, уткнувшись лицом в промежность Изуку, а на ее лице застыло выражение чрезмерного удовольствия и наслаждения. «Не переборщил ли я?» — спросил сам себя Изуку. Парень просто хотел убедиться, что Рюка достаточно хорошо подготовлена, но оказалось, что получасовая стимуляция ее шейки матки и точки Г – это слишком для девственной кошечки. «Видит Бог, она сама хотела этого», – подумал парень. Изуку поднялся в сидячее положение и стал направлять тело Рюка, пока она не оказалась у него на коленях. Голубоглазая блондинка постепенно приходила в себя, но вместо того, чтобы что-то сказать, она обхватила парня за шею и плечи, крепко прижалась к нему и захватила его рот страстным поцелуем. Поскольку Рюка все еще была одета в бело-голубую блузку без рукавов, Изуку воспользовался их неожиданным поцелуем, чтобы расстегнуть молнию сзади, а затем отстегнуть лямки бюстгальтера женщины. Когда он это сделал, героиня ненадолго ослабила свою хватку, выскользнула из блузки и сняла с парня верхнюю часть его спортивного костюма. Таким образом, обнажив свои скромные, но удивительно привлекательные сиськи и хорошо развитую мускулатуру Изуку, обхватив спину Рюка, Изуку уткнулся лицом в ее грудь, а та в свою очередь прижалась к его голове и вцепилась в его волосы, пока он лизал, целовал и посасывал ее возбужденные соски. В прелюдии больше не было необходимости, но Изуку хотел дать Рюка время прийти в себя, прежде чем лишить ее девственности. Для большинства женщин этот момент был очень значимым, но для героини он был тем более важным, поскольку она хранила его 31 год. Если Изуку отнимет у нее девственность, пока она не способна даже правильно сформулировать предложение, с его стороны это будет весьма неблагоразумно. К счастью, Рюка обладала необычайно высокой выносливостью и перком «здоровое тело», благодаря чему она довольно быстро пришла в себя и, разжав зубы, хриплым голосом сказала: «Я готова». Кивнув, Изуку оторвал лицо от груди женщины и, встретившись с ней взглядом, сказал: «Я вставляю». С трудом сглотнув, Рюка приподняла попку и левой рукой подвела кончик члена Изуку к своему сокровенному месту. Это было удивительно нервно, но когда головка члена проникла внутрь, на лице Рюка отразилось облегчение, и она, прищурив глаза и маняще улыбаясь, прошептала: «Поймала». В подтверждение своих слов Рюка самостоятельно приподняла бедра и полностью опустилась на эрегированный член парня. Лицо героини ни мгновение дрогнуло, но ощущения были не настолько болезненные, как она ожидала. Правда, размер орудия Изуку был воистину впечатляющим, из-за чего Рюка почувствовала сильный жар, что заставило ее сделать глубокий вдох и задержать дыхание. Освободив Рюка от наложенных на нее чар, Изуку наклонился вперед и поцеловал ее в шею. Затем глубоким, леденящим душу тоном, от которого тело героини задрожало, а внутренности сжались, словно в тисках, он приблизил губы к ее уху и прошептал: «Я не надел презерватив». Чувствуя, как бешено колотится сердце, а в голове возникает необычное покалывание, Рюка стала тереться щекой об лицо Изуку и сказала: «Тогда хорошенько наполни меня, папочка». Хотя лично ему не нравилось, когда девушки называли его подобным образом, парень не стал поправлять Рюка. Вместо этого он, покачивая бедрами, заставил ее начать двигаться. Его член постепенно погружался в ее жаркие, тесные глубины, а губы и язык вступал в интенсивную территориальную борьбу. Раньше Рюка была не в своей тарелке, но, когда она возбуждалась, она становилась очень страстной женщиной. Сон Изуку и Рюка прервала Томока, которая при помощи своей причуды нашла эту парочку. Обнаружив их обнимающихся на импровизированной кровати из одежды, женщина шокированно прикрыла рот своей огромной перчаткой. «Похоже, вам обоим было очень весело», — заметила Томока. Ее необычные желтые глаза остановились на члене Изуку, и она удивленно отметила: «О, ничего себе, ты примерно такого же размера, как Ивара», а его член обошелся в целое состояние. Подняв брови, Изуку спросил: «О чем ты говоришь?» Рюка удивленно моргнула и спросила: «Разве Шина тебе не рассказывал? Ивара родилась девочкой, но в Таиланде прошла специальную процедуру, чтобы стать мужчиной. Там есть знаменитый доктор, который может менять пол и внешность своих пациентов». Кивнув, Томока добавила: «Его услуги стоят дорого, но он хорош в своем деле». До своего преображения Ивара был ростом 155 см и весил около 47 кг. После он вырос до 190 см и сейчас весит около 130 кг. Если бы ты увидел его фотографии до и после, ты бы очень удивился. Выйдя из ступора, Изуку криво улыбнулся: «Надо будет сообщить об этом минете из моего класса. Если этот доктор может придать симпатичной девушке телосложение культуриста, то, возможно, он сможет исправить и недостаток роста». «Это не исключено», — ответила Рюка. «Но нам пришлось годами копить деньги, чтобы позволить себе переход Ивары. Это обошлось нам примерно на 3000000 тайских батов. Думаю, с тех пор цена операции стала еще выше». Не зная точный курс, Изуку лишь пожал плечами и добавил: «Я не буду раскрывать, сколько у меня денег, но вам, девочки, не придется беспокоиться о финансах. Рынки рухнули из-за феномена трансверсального метамира, но иена – одна из трех мировых резервных валют». Рюка, сузив глаза и облизнув губы, вдруг почувствовала желание продолжить их любовные утехи. Придвинувшись ближе к Изуку, женщина сказала: «Если это так, то мне не нужно ничего скрывать. Я боялась, что мы станем для тебя обузой, если у нас всех одновременно появится котята, но если ты так богат, как утверждаешь». Повалив Изуку на землю, Рюка попыталась сесть на него верхом, но Томока крепко шлепнула ее по заднице и сказала: «Нам нужно возвращаться. Скоро начнется испытание мужества, и ты нам нужна». Цокнув языком, Рюка потерла видимый отпечаток руки на своей попке и ответила: «Хорошо». Как раз когда Томока ослабила бдительность, голубые глаза Рюка вспыхнули, и она, резко скакнув за спину своей подруги, стала откровенно лапать ее грудь. «Кого ты обманываешь своим спокойным выражением лица? Я знаю, что ты так же возбуждена, как и я». Вместо того, чтобы опровергнуть слова Рюка, Томока схватила ее за руки и, нахмурившись, воскликнула: «Это не важно. У нас есть работа, и если мы не сможем выполнить ее должным образом, директор сделает нам выговор». Освободившись из рук подруги, героиня попыталась увеличить расстояние между ними, но, несмотря на отличную балансировку и кошачьи рефлексы, в итоге споткнулась о собственные ноги и чуть не упала лицом на обнаженную промежность Изуку. В конечном итоге Томока буквально уткнулась лицом в член Изуку. Прим автора. Отклонение – это удивительный перкао. Итадакимас является словом, которое почти каждый японец применяет ежедневно. Оно является основой ритуала, который японцы выполняют перед любой едой. Глава 104.1. В ходе испытания на смелость студентам в группе из двух человек предстояло пройти по темной лесной тропе. Изуку, воспользовавшись тем, что в его классе было нечетное количество учащихся, выдвинул свою кандидатуру в качестве пугающего. Однако вместо активного участия в мероприятии парень сопровождал Томака на самом отдаленном участке дистанции, наблюдая за тем, как героиня контролирует испытания при помощи своей причуды. Сидя на дереве и беспокойно свесив ноги, женщина спросила: «Итак, что, по твоему мнению, со мной может произойти? Или это был просто предлог, чтобы побыть со мной наедине?» «Хотелось бы», стоя на противоположной стороне дерева, ответил Изуку. Его воспоминания о событиях оригинального произведения были туманны, но одно из них парень отчетливо помнил. Во время ночного рейда Лиги злодеев Томака была тяжело ранена, а ее причуда была украдена. Вполне возможно, что этого события не будет, поскольку все за одного, похоже, готовился к феномену трансверсального метамира, но лучше перестраховаться, чем потом жалеть. Перевернувшись на спину и свесившись с ветки дерева вниз головой, Томака заметила, что Изуку с суровым выражением лица сосредоточенно прислушивается к окружающей обстановке. Героиня думала, что парень просто хотел немного пофлиртовать и подурачиться, но оказалось, что он очень серьезен. Почувствовав движение Томака, Изуку открыл глаза и обратил внимание на героиню. Зеленоволосая красавица смотрела на него своими почти идеально круглыми глазами. Это было немного жутковато, особенно если учесть, что ее глаза излучали слабое желтое свечение, но парень сумел улыбнуться и сказал, едва не заставив, женщина свалится с дерева. «Думаешь о вкусе моего члена?» Соскочив с верхней ветки, Томака посмотрела на Изуку и отметила. «А я-то думала, что ты очень серьезный, когда находишься на задании». Затем, подойдя близко к парню, так что ее довольно скромная грудь оказалась прижатой к нему, она добавила. «Ты очень красив, Мидория-кун. Просто супер-пупер красавчик». Когда Томака уставилась на него с ожиданием ответа, на лице Изуку появилась слабая улыбка. «Ты тоже очень милая, Томака, и впредь зови меня Изуку». Закачав головой из стороны в сторону, подобно метроному, героиня начала отрицать. «Ты говоришь это, чтобы сделать мне приятное, или ты действительно так думаешь? Большинство людей очень пугают мои большие и круглые глаза. Моя причуда также улучшает зрение, поэтому я могу видеть в темноте достаточно четко, чтобы различить даже самые мелкие детали». Подняв брови, Изуку подхватив женщину на руки, и уточнил. «Ты меня проверяешь? Обхвати меня ногами и руками». Сглотнув, Томака выполнила указание парня, позволив ему переместить руки на ее задницу. Почувствовав приятную упругость, парень добавил. «Прежде всего, я нахожу тебя очень очаровательной. Твои глаза меня ничуть не смущают. Напротив, если ты посмотришь на девушек из моего окружения, то заметишь, что у многих из них большие или необычные глаза. Я нахожу их очень притягательными». Сглотнув во второй раз, Томака кротко напомнила. «Мы сейчас на дежурстве». Кивнув в знак согласия, Изуку смягчил и сделал свой голос более глубоким. «Ты права, но поскольку ты, кажется, не уверена в моих словах, позволь мне немного развеять твои опасения». В завершение Изуку медленно прижался губами к устам Томака. Однако, поскольку глаза героини уже были широко открыты, выражение ее лица ничуть не изменилось. Наоборот, женщина ненадолго застыла в этой позе, а затем постепенно закрыла глаза и крепче прижалась к шее Изуку. Это был первый поцелуй с парнем за последние 7 лет, и он ей понравился гораздо больше, чем она ожидала. Глава 104.2. Изрядно вымотавшись за день, во время купания Изуку погрузился в воду по самый подбородок. К счастью, благодаря получению нового уровня, никто из ребят в его группе не заподозрил, что он весь день валял дурака. Вместо этого Киришима поинтересовался. «Ты в порядке? Ты выглядишь потрепанным». Изуку лениво ответил. «Я весь день сражался с сотнями этих земляных зверей. Я даже не обедал и не ужинал, поэтому моя выносливость не успела полностью восстановиться». «Земляные звери, ты имеешь в виду тех тварей, которые напали на нас в первый день?» — спросил Киришима. «Если да, то ты просто монстр. Я могу легко расправиться с одним или двумя, но сотни, боже, но оно того стоило», — ответил Изуку. Поскольку Пикси Боб вступила в нашу группу, мы смогли поэкспериментировать с обменом опытом. Теперь, когда мы лучше понимаем, как это работает, все члены отряда в будущем будут развиваться именно этим способом. Услышав слова Изуку, большинство присутствующих парней, особенно из его группы, посмотрели на него с ожиданием. Одним из немногих исключений был Минета, который, как обычно, думал только о девушках. Поэтому вскоре после того, как Изуку закончил свое объяснение, он простонал. «И в чем смысл? Ты украл всех девчонок в классе, а теперь перекинулся и на учителей. Такими темпами ты переключишься даже на класс 1-п». Нахмурив брови, Изуку приподнялся, встретив полное негодование взгляд фиолетово-волосого юноши, и ответил: «Даже если бы я этого не сделал, никто из них не стал бы встречаться с таким мелочным и злопамятным человеком, как ты. Я собирался порекомендовать тебе доктора, который мог бы изменить твою внешность и увеличить рост, но теперь чувствую себя глупцом, который зря беспокоился о твоем будущем. Тебе действительно наплевать на то, что ты станешь настоящим героем, не так ли? Все, о чем ты думаешь, это девушки, девушки, девушки, хотя ты ни черта не сделал, чтобы заслужить их заботу или привязанность». Приняв обиженный вид, Минета воскликнул: «Тебе просто повезло, что ты родился красивым и получил мощную причуду. Без них ты был бы меньше, чем собачье дерьмо». Не дожидаясь ответа одноклассника, коротышка выбежал из ванной со слезами на глазах. Однако на этот раз Изуку не почувствовал к нему ни капли сочувствия. Вместо этого он подумал: «Теперь я знаю, как директор собирается перевести Бакуго и Тогу в класс 1А. Этот маленький засранец ни за что не останется здесь». Несмотря на то, что размеры классов можно было увеличить, нынешние аудитории геройского факультета вмещали только 20 студентов. С Аэмой вроде бы разобрались, но это привело лишь к появлению одного свободного места. Возможно, Низу рассчитывал на то, что Изуку сдаст экзамены, и его стол перестанет быть занятым, но теперь, когда ему дали добро на приглашение всех желающих на свою группу, такому человеку, как Минета, не место на этом курсе. Как и в прошлый раз, четвертый день тренировок Изуку был посвящен борьбе с земляными зверями, созданными Рюка. Только в этот раз вместе с ними не было Руми, из-за чего парень остался наедине с Пикси Боб. Данное обстоятельство побудило последнюю наброситься на него, как только они достигли места назначения. К счастью, хотя ему и не удалось помешать Рюка впиться в его губы, Изуку удалось отговорить героиню от утреннего секс-марафона. По правде говоря, он был всецело за эту идею, но поскольку их целью было тренироваться, он попросил женщину не отвлекаться, пока они не наберут хотя бы один уровень. Несомненно, в результате ее разочарования земные звери Рюка стали намного сильнее и быстрее, чем накануне. Это увеличило количество получаемого опыта, но Изуку в нескольких случаях оказывался в роли проигравшего, так как Рюка меняла местности и создавала ловушки. Позже парень хорошенько отомстил ей, хотя, похоже, ей это понравилось. Не сумев нормально выспаться, Руми в маске и шапочке, скрывающей уши, навестила частного доктора, специализирующегося на определении совместимости причуд и физиологических особенностей пар. Пандоголовая женщина очень удивилась, узнав, что ее клиент – героиня-кролик Мирка, но сохранила профессионализм и с готовностью проанализировала генетический образец, который принесла ей женщина. Развеяв опасения Руми, врач уставился на результаты теста и с искренним неверием заявила: «Этот образец просто невероятен. Он совместим не только с вашей генетической структурой, но, смею утверждать, практически с любой. За 27 лет работы генетиком я никогда не встречала таких адаптивных генов. Они чем-то похожи на стволовые клетки». «Тогда нам больше нечего обсуждать», — поднимаясь на ноги и доставая мобильный телефон, чтобы связаться снизу, воскликнула Руми. Директор просил ее сообщать о любых важных открытиях, связанных с Изуку, а это, похоже, была довольно важная информация. Если это так, то ее нужно будет скрыть как можно скорее. Прим автора: Руми, кролик на задании XD, глава 105.1. Последние три дня тренировочного лагеря Изуку оказался единственным студентом, оставшимся незадействованным. Его участие в тренировке свело бы на нет всю ее практичную важность, поэтому большую часть дня парень проводил, общаясь или играя в сёги с Каном, классным руководителем класса 1. Этот мужчина был немного ханжей, в результате чего его уровень связи составлял всего 58, но к концу тренировочного лагеря Изуку удалось повысить его на 13 единиц. Что касается этого показателя, то Мидории удалось довести его до 100 у каждого члена группы «Дикие-дикие кошечки». Общение и спарринги с Иварой доставляли ему некоторое неудобство, но, поскольку ему предстояло обрюхатить всех друзей трансгендера, Изуку постарался найти общий язык с необычайно гибким и мускулистым парнем. К счастью для Изуку, Шина, Рюка и Томака очень ценили его старания найти общий язык с Иварой. Одной из главных причин их неспособности найти себе подходящую пару было то, что большинство парней не могли находиться рядом с их, по общему мнению, устрашающим спутником. В результате Изуку заслужил немалую благодарность от трех девушек-кошек. Особенно благодарна была Томака, лучшая подруга Ивары, которая вечером шестого дня пробралась в комнату парня, чтобы немного пошалить. В то время как его одноклассники участвовали в тренировке по выживанию, Изуку обедал вместе с Шина, Рюка, Томака и Иварой и поначалу вел с ними довольно непринужденную беседу. Первой благостную атмосферу нарушила Рюка. «Так, когда ты планируешь нас оплодотворить? До того момента, как феномен трансверсального метамира достигнет Японии, осталось максимум полгода. Спустя еще несколько месяцев, ситуация остаточно выйдет из-под контроля, так что сейчас, самое подходящее время, если только ты не планируешь подождать до окончания академии. Я уже кончал внутрь каждой из вас», — ответил Изуку. «В данный момент я действую по принципу «будь что будет». Моя мама, наверное, взбесится, когда это случится, но все же она будет рада внукам». Зажмурив глаза и коварно улыбнувшись, Рюка спросила: «Значит ли это, что мы можем опередить Мирка? Я чувствовала, как она сжигает меня взглядом, пока мы с тобой тренировались». Подняв голову, Изуку принял задумчивый вид, серьезно обдумывая свой ответ. «Если бы мне пришлось выбирать, я бы предпочел, чтобы Руми забеременела первой. Если бы все не развивалось в таком странном направлении, я думаю, мы могли бы быть счастливой семьей». Удивленная словами парня Томака, спросила: «Ты любишь Мирка?» Покачав головой, Изуку с самодовольной улыбкой ответил: «На данный момент у меня не так много свободы, чтобы говорить о таких вещах, как любовь. Могу лишь с уверенностью сказать, что каждый момент, когда мы вместе, кажется мне более значимым, чем предыдущий». Прикрыв рот руками, Рюка воскликнула: «О боже!» А Шина, Томака и Ивара с благодарными улыбками уставились на Изуку и добавили: «Что это, если не любовь?» Кивнув в знак согласия, Шина сказала: «Это, несомненно, любовь. Тем не менее, мы будем сдерживать себя, пока не подтвердится беременность Мирка. Только постарайтесь сделать это до конца летних каникул. Мы останемся в Академии Юэй, когда начнется второй семестр, и я сомневаюсь, что эта белокурая дурочка сможет контролировать себя, когда вы вдвоем будете совместно увеличивать свои уровни». Вместо того, чтобы попытаться опровергнуть слова Шина, Рюка добавила: «Она права. Директор договорился, чтобы я повысила твой уровень, так что мы будем проводить вместе каждый день, по крайней мере, когда ты не будешь задействован в практических занятиях». Облизнув губы, Рюка выглядела так, словно готова была наброситься на Изуку прямо сейчас. Но после легкого удара Шина она сдержала свои животные порывы. После этого разговор резко перешел на мать Изуку. В отличие от Руми, кошечки немного беспокоились о том, как Инка отреагирует на то, что у них будут дети от ее сына. Рюка было все равно, но хотя бы Шина и Томака делали вид, что им не все равно. Из-за того, что Рюка усилила своих земляных зверей в ночной период, студенты из классов 1А и 1Б по возвращению на базу чувствовали себя совсем неважно. Даже Бакуго выглядел так, словно не спал трое суток, и выражение его лица было сравнимо с апатичным Айзовой. Остальные члены группы Изуку выглядели не очень и чуть ли не валились с ног. К счастью, в отличие от предыдущих дней, когда им приходилось самим готовить себе еду, Рюка подождала, пока все соберутся, и, хлопнув в ладоши, воскликнула: «Все молодцы! Теперь, когда вы все вернулись, летний тренировочный лагерь этого года официально завершен. В качестве награды мы приготовили роскошный стол, так что не стесняйтесь и наполняйте свои животики. Баня также будет доступна для обоих классов до 22:00, так что не стесняйтесь, расслабьтесь и узнайте друг друга получше. Вы это заслужили». Услышав, что их ждет пир, студенты почувствовали, что у них появилось второе дыхание. Девочек, предварительно приведя себя в порядок, сразу же направились в купальню, в то время как подавляющее большинство парней набросились к шведскому столу, ожидавшие их в комнате отдыха. В отличие от большинства мальчиков, Минета решил принять ванну первым. К его несчастью, Изуку предупредил девушек, что в этот вечер он не будет дежурить, поэтому мама раздала всем купальники. В конечном итоге, когда извращенный юноша перелез через деревянную перегородку, чтобы заглянуть в купальню, его ждала толпа одноклассниц, отдыхающих и болтающих в своих купальниках. Это все еще было райское зрелище, но оно не было близко к той нирване, которую он ожидал увидеть. По крайней мере, это не стоило окончательного исключения, последовавшего за совместным заявлением девушек о сексуальных домогательствах. Глава 105.2. 5 августа 2149 г. После последней ночевки в летнем лагере студенты классов 1А и 1Б были доставлены обратно в Академию ЮЭЙ. Там им сообщили, что с начала второго семестра в учебном заведении будет введена система общежитий, поэтому каждому выдали бланк, который нужно было взять с собой домой и показать родителям. Общежития уже были построены, так что с этого момента и до конца летних каникул у студентов было время перевести свои вещи и разместиться в новых комнатах. Хотя большинство одноклассников приглашали его пойти с ними и вместе осмотреть общежитие, Изуку отклонил их предложение, так как директор, как обычно, вызвал его к себе, как только парень появился в кампусе. Поэтому, пока все остальные учащиеся направлялись к новым общежитиям, Изуку был вынужден пройти через несколько коридоров и подняться на лифте к кабинету внизу. Заметив легкое разочарование за вынужденной улыбкой студента, директор с легкой усмешкой спросил: «Неужели я доставляю тебе неудобства, когда вызываю тебя в свой кабинет?» «Немного», — признался Изуку. «Но, учитывая все те услуги, которые вы мне оказали в прошлом, я не собираюсь жаловаться», — кивнув, Низу заметил. «Приятно слышать, ведь в какой-то мере это тоже связано с одной из подобных услуг». Прежде чем Изуку успел спросить, о чем идет речь, директор протянул ему кусок стекла, похожего на бумагу. Когда парень взял его в руки, перед ним появилась проекция. На ней в левом углу было размещено изображение девушки с бледными серо-голубыми волосами, а в правом – некоторая медицинская идентифицирующая информация. Сразу же узнав Ричисаки, Изуку стал серьезнее и начал изучать полученные данные. Заметив, что парень резко нахмурился, Низу решил, что он дошел до информации об ее семье и происхождении, и сказал: «Все верно. Вопреки нашим ожиданиям, маленькую госпожу Чисаки не держали в заперти и не ставили над ней эксперименты, как предсказывало твое видение. После того, как ее мать отказалась от нее, она жила со своим родным дедушкой». Вместо того, чтобы усомниться в достоверности видения Изуку, ведь ранее он с поразительной точностью предсказал многие вещи, директор добавил: «Мы считаем, что, как и в случае с сэром Ночноглазом, ты стал свидетелем будущего, ряда событий, которым еще только предстоит свершиться. К счастью, в их подземном комплексе было собрано более чем достаточно доказательств, чтобы задержать и заключить под стражу восстановителя и его сообщников. Если они не захотят сотрудничать, то проведут в тюрьме очень долгое время». Отложив футуристический стеклянный планшет на стол из красного дерева, Изуку напрягся и спросил: «Вы заключили с ними соглашение?» Низу кивнул, слабо улыбнулся и пояснил: «Шиха с Сайкой считает восстановителя, настоящее имя Кай Чисаки, своим сыном и преемником. В обмен на помилование он согласился перевести свою организацию в другое место и оставить свою внучку на наше попечение. Однако принимать или не принимать его условия, решать я доверяю только тебе». Почти сразу после того, как Низу закончил говорить, дверь в его кабинет открылась, и внутрь вошла Немури. С ней была маленькая девочка в красном, чем-то напоминающем плащ, платье. Имя: Ричисаки. Название: Ключ Тилании. Уровень связи плюс 50. Выносливость плюс 500. Причуда: манипуляция состоянием. Уровень связи 100. Текущий уровень 3. Эффективный уровень 76. Атрибуты: сила 3, ловкость 4, выносливость 721, интеллект 26, сноровка 5, удача 3, свободные атрибуты 15, перки. Ключ Тилании. Несмотря на то, что Ири очень нервничала, когда только вошла в комнату, она словно впала в оцепенение, встретившись взглядом с Изуку. На лице последнего тоже появилось выражение недоверия, и не только потому, что у Ири уже были титул и перк, но и потому, что информация, связанная с ее причудой, была просто невероятной. Как бы смешно это ни звучало, но Ири могла возвращать тело человека в прежнее состояние, даже если он давно умер. При этом она расходовала выносливость, то есть постоянно снижала свой жизненный тонус. В течение времени она восстанавливала свою выносливость, аккумулируя ее в своем роге. Сейчас он представляет собой едва заметный нарост над правым глазом, выступающий из основания линии роста волос, но по мере накопления силы он становился все больше и больше. В конечном итоге, когда энергии становилось слишком много, девочка была вынуждена высвобождать ее. Подождите, если она постоянно накапливает выносливость, разве это не делает ее бессмертной? Она также может восстанавливать людей и воскрешать мертвых, она как живой фонтан молодости, подумал Изуку, представляя, на что будут готовы пойти некоторые люди, чтобы заполучить силу Эри. Изуку становился все более серьезным. Ее титул, ключ Тилани, также предполагал, что ей предстоит сыграть очень важную роль в будущем этого мира. Возможно, Низу пришлось нарушить множество своих принципов, но парень знал, что обязан защитить эту девочку, которая смотрела на него так, словно только что встретила своего кумира. Вырвав Изуку из задумчивости, Эри с широкой, почти светящейся улыбкой на лице, воскликнула: «Вы Изуку Мидория, я видела вас по телевизору, вы просто потрясающий». Прикрыв рот, Немури прищурила глаза и игриво заметила: «О, боже, похоже, у кого-то появился поклонник». Изуку с озорной улыбкой протянул мизинец правой руки и ответил: «Приятно познакомиться, Эри». Взволнованно схватившись за палец парня, девочка, казалось, вот-вот взорвется от счастья. Столь трогательную картину прервал Низу и заявил: «Добро пожаловать в мой офис, Чисаки-тян, меня зовут». Широко раскрыв глаза, Эри резко отпустила палец Изуку и со сверкающими глазами, как у ребенка в рождественское утро, воскликнула: «Это плюшевое мягкое животное разговаривает, это так здорово». Прим автора: «Мне почти жаль восстановителя XD». Глава 106.1. Когда Немури вывела Эри из комнаты, оставив директора наедине с Изуку, мужчина спросил: «Ну, как она? Хотя, судя по твоей реакции, я полагаю, ее причуда оказалась еще более невероятной, чем я ожидал», — ответил Изуку. «Она расходует выносливость, но благодаря ей девочка может даже воскрешать недавно умерших. Более того, малышка обладает схожим титулом «Ключ Тилани». Недавно Изуку рассказал директору о своем титуле, поэтому он без промедления рассказал о характеристиках девочки. Напротив, этим парень фактически подтвердил, что Эри особенная и что им обоим предстоит сыграть важную роль в преодолении феномена трансверсального метамира. Кивнув, Низу задумчиво ответил: «Понятно». После чего повернул стул в сторону и спросил: «Тогда что ты предпримешь дальше, Мидория-кун?» «В настоящее время я передал заботу о малышке Каяме. Может быть, мне поручить уход за ней тебе и твоей матери?» Нахмурив брови, Изуку ответил: «Я не уверен, что это наилучший вариант. Вся эта ситуация кажется мне неблагоразумной. Однако, учитывая, что поставлено на карту, мы не можем вернуть Эри дедушке и позволить, чтобы ее воспитывали преступники. Если они узнают об истинной природе ее силы, это будет неизбежная катастрофа. Тогда поступим так», — обернувшись к Изуку, подытожил Низу: «оставим ее на попечение Каямы Сан и Чиасан, вечно юной героине, исцеляющей девочки. Сила госпожи Чисаки может сделать ее самым необычным лекарем, которого когда-либо знал этот мир, и, в зависимости от обстоятельств, она сможет использовать свою способность для восстановления последней. Причуды, влияющие на процесс исцеления других людей, встречаются крайне редко, поэтому мы не можем позволить себе потерять Чиасан в такой важный момент. Не желая заниматься воспитанием собственных детей, по крайней мере, непосредственно, Изуку без колебаний согласился с директором: «Наверное, так будет лучше. Я могу помогать ей в обучении и отдам все силы для ее защиты, но я не могу быть ни главным, ни дополнительным опекуном». Низу кивнул: «Понятно. Однако, поскольку между вами, несомненно, существует связь, рассчитывай на то, что ты будешь проводить с ней достаточно много времени. Если ты герой, которому суждено спасти этот мир, то маленькая госпожа Чисаки может стать жрицей, твоей божественной поддержкой». Приподняв брови, Изуку спросил: «Вы изучали ролевые игры и терминологию видеоигр? Учитывая, что мир движется в направлении, где люди сражаются с монстрами, повышают уровень и отслеживают свой рост через окна состояния, с моей стороны было бы непростительно не сделать этого», — ответил Низу. «Кстати говоря, Как там мой уровень связи? Надеюсь, он хоть немного повысился, кивнув в знак подтверждения, Изуку сообщил. Сейчас он равен 73 единицам. Не знаю, что вы делаете для его повышения, но, похоже, это работает. Широко улыбнувшись, директор добавил. Я с нетерпением жду этого. Может быть, я и один из самых умных существ в этом мире, но то, что я застрял на 8-м уровне, в будущем не принесет мне ничего хорошего. Когда люди могут количественно оценивать свою силу с помощью уровней, вокруг них неизбежно формируется иерархия. В Европе уже начали классифицировать людей, выставляя им оценки от ранга F до SSS. Меня это не удивляет. Покачал головой, ответил Изуку. Ну, раз Тошинари-кун рядом, нам не стоит слишком волноваться о появлении высокоуровневых героев. Больше всего нас должен беспокоить наш общий враг и тот человек с причудой распад. Такая способность попросту превращает уровни в нечто несущественное. То же самое можно сказать и о маленькой госпоже Чисаки, подтвердил Низу. Но, как и у нее, у силы Тенкакуна должно быть ограничение. Как только мы это выясним, противодействовать его силе будет несложно. Меня больше беспокоит наш общий враг. Если он хорошо рассчитает время своего возвращения и решит сыграть роль спасителя, мы не сможем действовать против него публично. Люди быстро объединяются с теми, кто обладает властью, особенно если они верят, что это увеличит их шансы на выживание. Упреждая ответ Изуку, Низу покачал головой и, улыбнувшись, добавил, «Но лучше оставим это на будущее. У тебя и так дел по горло, так что позволь мне отпустить тебя, чтобы ты мог насладиться оставшимися летними каникулами. Желаю тебе и Усагияме-сан удачи». Язвительно улыбнувшись, Изуку поднялся на ноги, сделал привычный поклон и вышел из кабинета Низу. Он был склонен сказать, что удача ему не нужна, но, учитывая, как стремительно развивались события, парень был бы не против, чтобы судьба была на его стороне.